Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня пятница, 11 марта. Анонс передачи. Спикер парламента Ашот Гулян провел совещание с участием глав районов республики. Президенты Армении и России обменялись мнениями по карабахскому конфликту. В республику поступила крупная партия тутовых саженцев. Итак, подробности новостного блока. Вчера председатель Национального собрания НКР, сопредседатель Госкомиссии по координации торжеств к 25-й годовщине провозглашения НКР Ашот Гулян встретился с руководителями районных администраций и обсудил вопросы, связанные с планированием и проведением мероприятий. На встречу были приглашены члены Госкомиссии, министр, руководитель аппарата правительства НКР Левон Григорян, министр оборнауки и спорта Слава Асрян, министр культуры и по вопросам молодежи НКР Нарина Агабалян, мэр Степанакерта Сурен Григорян. Глава парламента подчеркнул, что в мероприятия должны быть вовлечены не только райцентры, но и сельские общины республики. Президенты России и Армении Владимир Путин и Серж Саркисян в ходе вчерашней встречи в Москве обменялись мнениями о Нагорно-Карабахском конфликте. Как передает РИА Новости, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Безусловно, соседство с таким турбулентным регионом, как Турция, не добавляет стабильности нашим соседям, сказал Песков, отвечая на вопрос о том, насколько повысилась вероятность возобновления Карабахского конфликта в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и отношениями России и Турции. Напомним, президент Армении, президент Шахматной Федерации Армении Серж Саркисян накануне в Москве после встречи с президентом России присутствовал на церемонии торжественного открытия турнира претендентов на звание чемпиона мира по шахматам. Как передает пресс-служба главы армянского государства, в проходящем в столице России турнире вместе со всемирно известными 8 участниками участвуют также лидер армянских шахмат Левон Аронян. Победитель этого двухкругового турнира получит право участия в чемпионском состязании, намеченном на ноябрь в Нью-Йорке. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Կառավարության համար դառնանք գործնեության ռազմավարական ուժ։ Դա Արցախի արտադրանքը Արցախից դուրս ներկայացնելն էր։ Հայտարարվելու է ապրիլի 2-ը բազդարների օր Երևանի քաղաքապետարանում ժամը 11-ի նախատեսվում է պաշտոնական 60 այդ ցուցադրության։ Thank you. На сегодняшний день сколько компаний изъявили желание участвовать на выставке в Армении? 18 компаний, производителей. Еще сегодня будем уточнять, сколько ресторанов и гостиниц будут участвовать и двух компаний. Это тоже важно, чтобы Ереване знали, что те стандарты, та кухня, которая имеется там в Армении, имеется и здесь в Арцахе. И есть арцахская кухня, что очень важно для тех видов туристов, которые иногда любят экзотику, и они хотят выйти из этой среды, где они живут обычно. В Арцах завезена крупная партия 20 тысяч тутовых саженцев из Сирии. Как сообщил начальник отдела растениеводства Минсельхоза НКР Велена Витисян, половина саженцев, согласно заявкам, будет отправлена в Мартунинский район, а остальные пропорционально будут распределены Аскеранскому, Гадрусскому, Мартакерскому, Шушинскому и Кашатакскому районам. Саженцы готовы к посадке, нужно будет лишь обрезать их верхушки. Погодные условия благоприятны. Ամենից շատը ավելի ճիշտ կեսը 10,000 տնկի տրամադրվում է Մարտունի շրջանին, իսկ մնացածը համասնաբար Ասկերանի շրջանին, Հադրութի, Մարտակերտի, Շուշի և Քաշաթավի։ Տնկելուց հետո ընդամենը հողօգտագործողներին պետք է լինելու վերևի մասից մի քիչ կտրեն, հիմնականը պատրաստ են տնկելու համար, եղանակային պայմաններն են բարենպաստ։ Вреш Асмарян, который и привез саженцы, отмечает, что климатические условия Арцаха и Сирии схожи, поэтому с учетом того, что почва Карабаха богаче, можно ожидать хороший урожай и более сладкую тутовую ягоду. Արցախի մեջ մենք համահավասար է Սիրիայի գլիմային եւ լավն է որ ավելի լավն է որ Ղարաբաղի հողը հարուստ է դրա համար պետք է ավելի լավ ալփերք եւ ավելի համեղ բտուղ դա Как сообщил представитель Минсельхоза Велена Витисян, в случае нецелевого использования саженцев или ненадлежащего ухода за ними придется возвращать их стоимость 2000 драмов за каждый саженец Ոչ պատշաճ մշակելու դեպքում ինչպես նաեւ ոչ նպատակային օգտագործման դեպքում օգտագործողների կողմից վերադարձվելու է տնկիների արժեքը 1 տնկի արժեքը 2000 դրամ Благодаря завезенным саженцам площадь тутовых садов увеличится в НКР на 200 гектаров а сама программа будет иметь продолжительный характер В Степанакерском детско-юношеском творческом центре провели конкурс между тремя кружками, участницам которого предстояло выполнить несложные домашние задания – почистить картошку, приготовить открытку. Мероприятие было приурочено к Международному женскому дню. Воспитанницы центра с воодушевлением выполняли задания, ибо это им пригодится в быту. Кроме того, важна коллективная работа. Приобретенные навыки девочки намерены в будущем передать даже своим детям. Մասնակցելով այս մրցույթին մենք կարողանում ենք ավելի լավ կատարել տնային գործողությունները եւ խմբային աշխատանքները։ Իմ սովորածը փոխանցել են երեխաներին, որպեսզի կարողանան պատրաստել գեղեցիկ բաճկներ, կարողանան ճաշ պատրաստել։ Организаторы мероприятия, в частности кружковод Вартитер Айрапетян, уверены, что конкурс, в котором приняли участие три команды «Весна», «Золушка» и «Солнышко», однозначно оказался полезным для будущих мам и хозяек. Два объявления. Мэрия Степанакерта сообщает о том, что с 14 марта по улице Баграмяна, 1 переулок, 6, по соседству с основной школой номер 4, начнет функционировать новый государственный детский сад. Прием детей в возрасте от 3 до 5 лет производится каждый день с 10 до 17.00. Дополнительная информация по телефонам 94 16 72 и 14 51 17. В связи с проведением ремонтных работ завтра с 10.30 до 16.30 полностью будет отключена подача электроэнергии в Мартунинские и Гадрутские районы, а также в следующие населенные пункты Аскеранского района Сарушен, Акнахпюр, Джирагацнер, Аветараноц, Мадаташен, Мошхмат, Веринсызнек, Неркинсызнек, Кармиргюх, Хачмач, Сыхнах, Мхитарашен и Шош. И о погоде. В субботу 12 марта на территории НКР ожидается переменная облачность, днем слабый дождь. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 3, плюс 7, днем 10-15 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.